Дальше в вагоне становилось все свободнее, и к своей работе я подъезжал в полупустом вагоне. Вышел на платформу и понял, опоздал, большинство сотрудников уже находилось на рабочих местах, судя по количеству транспортных средств, припаркованных возле управления полиции. До начала рабочего дня оставалось время, и я решил поторчать около входа. С надеждой, что получится увидеть Марине, но вскоре выяснилось, что местная полиция размещается сразу в трех зданиях, в каком из них работает Марине, я не знал. Выяснив у одного из проходящих полицейских, где находится местный отдел кадров, направился туда. Подошел туда, как раз к началу рабочего дня. Принимала там аварка сильно похожая, ту, что работала в этой должности на Элзабии. Удивленно я даже хотел спросить, не родственницы ли они, но вовремя вспомнил предупреждение судьи, что здесь нужно молчать про Элзабию. «И что ты на меня смотришь? Понравилось, что ли? Так женись», — сказала она. «Да я как бы не могу, вспомнив, что этот пункт есть в контракте. Не знаю, зачем Марине включила этот пункт в контракт, но я сильно подозревал, что она не просто так это сделала». «Это почему?» «У меня запрет в вашем контракте». «В каком еще контракте?» «В контракте на работу». «Имя, фамилия?» «Блес Абдулаиджа». «Что-то мне никто не говорил ничего о тебе». «Не знаю». «Мне предложили работу, я согласился». «Действительно, вижу подписанный контракт, но это какая-то ошибка». «Сейчас разберемся». Она достаточно долго с кем-то общалась. После чего с недовольным лицом долго заполняла что-то на панели. После чего с недовольным видом бросила мне новое удостоверение со значком. Оно практически ничем не отличалось от старого, за исключением эмблемы в центре значка. На том значке красовалась эмблема Элзабии, здесь же эмблема Гаиджи. «И куда мне сейчас?» «Домой». «Следующий». «Что?» «Что, значит, домой?» «Ты что, маленький?» «Спроси у Искина». «Следующий». Выйдя из кабинета, я действительно запросил Искин, в ответ получил регистрацию и допуск к полицейской сети. На мой запрос Искин направил меня в полицейский участок под номером 47. Впрочем, быстро выяснилось, что этот полицейский участок находился совсем недалеко от полицейского управления. Через три дома. В полицейском участке Искин пропустил меня внутрь и привел меня в небольшую техническую мастерскую, в которой никого из разумных не оказалось. Стояло три кресла, на столах лежали полуразобранные дроиды и стояло два технических дроида. Осматривал помещение, когда дверь за мной открылась, и в помещение зашли двое разумных. «Ты что здесь делаешь?» — спросил тот, что зашел первым. «Не знаю, местный Искин привел сюда», — честно ответил ему. «Наверное, здесь работать буду». «Это какая-то ошибка». «Не знаю, парни, я здесь первый день». «Ладно, сейчас разберемся». «Разбирайтесь». «Как тебя зовут?» «Блес». Второй раз за день на меня смотрели, как будто я что-то украл, и мне это совсем не нравилось. «Нира, я к начальству, скоро вернусь», — сказал он второму и исчез из мастерской. «Чего это он?» — спросил у второго, с интересом рассматривающего меня. Парень был молод, выглядел лет 20-20-25 с виду, все говорила, что он, в отличие от первого, не испытывает неприязненных чувств ко мне. К начальству разбираться побежал, на это место у него кто-то свой был подготовлен, а здесь ты. «Садись вон в то кресло, оно будет твоим». Чего это он сразу и к начальству? Да не обращай внимания, когда я начинал, он также постоянно бегал. «Тебя Блес зовут?» «Да». «Я Нира». «Техник здесь, как и ты». «Ты откуда? Из какого клана?» «Ни из какого, я раньше на флоте служил, сейчас контракт закончился, предложили сюда». «Кто предложил?» «Агент, которого я нанял». «Честно говоря, для тебя это плохо». «Почему?» «Уволят тебя быстро, а ты наверняка отвалил прилично кредов за это место». «Заплатил, конечно, но почему уволят?» «Здесь для своих мест нет, а ты вообще не местный. Генри сделает все, чтобы ты здесь не задержался, и клана за тобой нет». «Здесь что, все в клан Гаиджи входят?» «Нет, конечно, я, к примеру, не вхожу. У меня клан Ридола. Младший и союзнический с ними клан». «А много здесь кланов?» «На планете или в полиции?» «И там, и там». «На планете пять крупных кланов. В полиции из них представлены только три». «И что, мне нужно сразу вступать в клан?» «Нет, сразу тебя никто не примет. Присмотрятся поначалу, это, если сумеешь здесь задержаться». «Понятно. А ты давно в этом клане Ридола?» «Давно, можно сказать, с рождения, родители в нем состоят. И все эти пять кланов, как и ваш, младшие кланы. Вот здесь можешь почитать». Он прислал ссылку, только два клана младшие кланы, а еще два клана гораздо крупнее клана Гаиджи. «Нира, меня вызывают в управление», в мастерскую заглянул Генри, зло посмотрел на меня и добавил, «скоро вернусь», и вновь скрылся за дверью. «Генри, он здесь кто?» «Старший техник». Побежал на себя жаловаться. Я вроде не успел ничего накосячить. Не обращая внимания, он и на меня постоянно бегал, жаловался. Ты как техник как? Нормально, но это было на флоте. Здесь все немного другое. Главное, помни, один дроид в день должен ремонтироваться и сдаваться Искину. Понял. Что нужно отремонтировать? Вон в углу выбирай, что понравится, и ремонтируй. Он показал на кучу сломанных дроидов, сваленных в одну кучу. Все как на Элзабии, ничем не отличается, решил я про себя. Технический дроид для ремонта нужен. Возьми пока дроида Генри, он все равно быстро не вернется. Вернется, выдаст тебе другого. Коды доступа у Искина возьми. Понял. Из кучи дроидов выбрал дроида-уборщика, и дроид стал его разбирать. Ники, а почему здесь такие высокие цены на аренду жилья? Специально сделано. Специально. Зачем? Это началось давно. Несколько лет назад. Тогда возникли большие проблемы у клана Гаиджи. Они закрыли одновременно несколько предприятий. Зачем? Вроде убыточны оказались. Потом еще несколько. Всех, кто там работал, уволили без выплаты выходных пособий и лишили разрешений на работу здесь. А как это связано с ценой на аренду? Да все просто, большинство уволенных не захотело покидать планеру, тогда и подняли цены на аренду, чтобы они улетели отсюда. Чтобы никто из них не мог заплатить за аренду. И как? Помогло. Да какое там? Они бунт устроили. Пришлось вызывать космодесант. Чтобы космодесантники помогли прекратить беспорядки. И что дальше? Ничего. Большую часть бунтовщиков выслали с планеты, а главарей отправили работать на рудники. Жестоко они с ними. Жестоко. А знаешь, сколько полицейских они прикончили тогда? Что много. Один раз думал, что не вернусь домой больше никогда, хотя работаю обычным техником и к задержаниям и арестам никакого отношения никогда не имел. Жестко здесь, значит, у вас было.